На этот раз он не планирует позволить никому из них сбежать. Ха-ха-ха, морских чудовищ становится все больше и больше. Многие морские звери появлялись на поверхности воды либо для того, чтобы подышать и остыть. Команда с волнением наблюдала, как эти гигантские морские звери наконец появились. Многие корабли объединились, выслеживая одного морского чудовища за другим. Бородатый капитан с волнением наблюдал за этой сценой. «Ха, Сячжао, ты слышал новости? Несчастный случай произошел в Тиньху». Фан Юнь наблюдал за морским флотом из-под воды, поэтому, естественно, он ясно подслушивал их разговор. Когда он услышал, как они говорят о тайном царстве Тиньху, его любопытство пробудилось. Он очень интересовался этими тайными царствами. Согласно введению бородатого капитана, в Тиньху много монстров. Они не только могущественны, но и многочисленны. Если какая-либо организация пошлет специализированных солдат в эти секретные царства для зачистки и охоты на монстров, потери будут огромны, и равновесие внутри секретного царства будет нарушено. Выгоды не стояли потерь. То же самое относится к тайному царству Тиньху и другим, поэтому до тех пор, пока оно не имеет стратегического значения для правительства, оно будет открыто для общественности. Единственная проблема заключалась в том, что для входа в эти секретные царства требовалась большая плата, и это было очень опасно, поэтому для большинства людей это было невыгодно. Что случилось? Фан Юнь услышал, что кто-то начал расспрашивать, на что человек, который начал рассказывать, ответил. В тот день в тайном царстве Тиньху появился странный человек, и она безумно бесновалась в этой области. Все размышляют о том, кто этот человек, но сказать, что, судя по его фигуре и одежде, она не является исконным жителем нашей планеты. Это странно, мне интересно, с каким местом связано тайное царство Тиньху. Под водой сердце Фан Юня учащенно забилось, когда он услышал описание этого человека. Слушая его подробное описание, Фан Юнь испытал слабое чувство знакомого, как будто он знал этого человека раньше. Кто это, черт возьми? Фан Юнь нахмурился. Он не мог понять, как человек, которого он знал, оказался в таком далеком месте. Его родная Земля и метавселенная находятся более чем в 100 миллиардах световых лет от этого места, никто из его знакомых не в состоянии пересечь такое расстояние. Спустя долгое время в сознании Фан Юня вспыхнул свет, и из глубин его воспоминаний появилась знакомая фигура. Это она? Сердце Фан Юня бешено заколотилось. В какой-то момент даже его аура больше не могла сдерживаться, вырываясь, как вулкан, и пугая всех морских чудовищ в этом районе. Бум! На поверхности моря бесчисленные морские чудовища и даже низкоуровневые звери безумно прыгали обратно в воду и спасались бегством, спасая свои жизни. Хотя у большинства из этих морских зверей был особенно низкий интеллект, давление, исходящее от Фан Юня, все еще подавляло их. Их инстинкты побуждали их немедленно убраться из этого места. Что происходит? Это был первый раз, когда экипаж видел подобную сцену. Один из мужчин вдруг указал на какое-то место и закричал: «Смотри, что там!» Глава 668. Считывание памяти. Бородатый капитан напряженно вглядывался в морскую гладь в нескольких сотнях метров справа от них. Остальная часть экипажа также наблюдала за этим районом, затаив дыхание, даже не осмеливаясь пошевелиться. Под поверхностью моря в районе, на который они смотрели, внезапно появилась длинная тень. Судя по ее форме и размеру, это была огромная змея. «Это морской питон?» – воскликнул бородатый капитан. Морские змеи встречались редко, особенно такие мощные. Судя по интенсивности ауры, которая сотрясала даже пространство, этот морской змей должен быть, по крайней мере, бессмертным. Думая об этом, тело капитана не могло унять дрожь. Перед существами такого уровня весь их флот ничтожен. Он может легко уничтожить его одним дыханием. Всплеск. Со звуком бьющейся воды гигантский морской змей внезапно вынырнул из-под воды. Огромный поток воды соскользнул с его головы, образовав водопад и заставив вибрировать окружающее море. На первый взгляд, одна только голова этой гигантской змеи имела диаметр от 50 до 60 метров. Такое гигантское существо встречается довольно редко. В отличие от космических чудовищ, которые растут по мере увеличения их силы, высокоуровневые существа этой планеты не обязательно большие. Концентрируя всю свою энергию в энергетическом ядре, они могут сохранять относительно небольшие размеры, несмотря на свою потрясающую мир-силу. Бородатый капитан никогда не ступал в космос, хотя он и большинство членов экипажа видели в сети много ужасающих космических чудовищ, они никогда не видели их в реальности. Он редко видел такое гигантское существо на этой планете. Судя по гигантской голове диаметром от 50 до 60 метров, эта гигантская змея имеет длину тела в 1000 метров. Что нам делать? Команда рядом с бородатым капитаном застыла на своих местах, их мышление, казалось, подавлено. Они были в ужасе. Все они посмотрели на самого опытного бородатого капитана в надежде, что у него найдется решение. Бородатый капитан горько усмехнулся. Его умственные способности и база развития выше, чем у остальной команды, поэтому он не сразу потерял способность думать. К сожалению, хотя он и смог сохранить свои мыслительные способности, это не означало, что он сможет найти решение их нынешнего затруднительного положения. Монстр перед ними, самое большое существо, которое он когда-либо видел, в сочетании с его непостижимой силой их шансы на спасение бесконечно близки к нулю. Рев. Как раз в тот момент, когда он собирался что-то сказать, ужасающее существо напротив них внезапно подняло голову и зарычало. Под этот рев все на лодке упали на землю и схватились за голову от боли. Их барабанные перепонки были на грани разрыва, и их тела начали биться в конвульсиях из-за звуковых волн. А-а-а! Бородатый капитан почувствовал, что что-то проникает в его голову, его ментальная сила не могла перестать трястись. Он чувствовал себя так, словно тысячи игл пронзали его голову, наполняя болью и доводя его до грани обморока. «Я больше не могу этого выносить!» Рядом с капитаном кричал худощавый мужчина с раскрасневшимся лицом. Это был не только он, остальные тоже стиснули зубы и корчились в агонии, выглядя так, словно вот-вот умрут. К счастью, еще через несколько секунд то, что бушевало у них в голове, отступило, заставив их почувствовать себя намного лучше. Они наконец расслабились, когда их тела безвольно легли на пол. Это бородатый капитан пришел в себя первым. Он немного ошеломленно встал, затем огляделся. Все на командном корабле навалились на группу, выглядя бессильными. Он посмотрел на экипаж других кораблей, и они были такими же. Еще через несколько секунд люди со всех уголков флота, наконец, начали двигаться. Они корчились на земле, изо всех сил пытаясь встать. Они встали и огляделись. Хотя они получили некоторые травмы, они не были смертельными. К счастью, никто из них не умер. Ха-ха, это больно. Худощавый мужчина, пошатываясь, поднялся на ноги и, оглядевшись, не смог удержаться от вопроса. Эта гигантская змея все еще там? Он действительно исчез. Остальные люди тоже оглянулись на неспокойное море. Не найдя этого монстра, они радовались один за другим. Они пережили эту катастрофу. Ха, я чуть не умер здесь. Что сделал этот гигантский змей? Осмотрев его тело, один из людей на корабле бородатого капитана не мог не спросить. Это психическая атака. Задумавшись на мгновение, бородатый капитан сказал: «Боль, которую мы испытывали раньше, это боль от того, что наши души разрываются на части. К счастью, это длилось всего 10 секунд, иначе по крайней мере половина экипажа стала бы идиотами. Просто дело в том, почему эта гигантская змея напала на нас». Бородатый капитан погрузился в свои мысли. Через некоторое время у него в голове возникла догадка. Он рылся в нашей памяти. Бородатый мужчина был в панике, когда говорил это. Он знал, что такой сильный способ проникновения в чей-то разум очень вреден. Если даже произойдет небольшая ошибка, лучшей ситуацией будут проблемы с психикой. Все могло быть гораздо хуже. Так что только что все они были бесконечно близки к смерти. Услышав догадку капитана, экипаж ахнул. Все они были напуганы и озадачены. Почему этот змей рылся в их памяти? Что он искал? И почему он их не убил и не съел? Это не имеет значения. Капитан замахал руками и сказал: «Все приготовьтесь, мы немедленно покинем этот участок». Никто не возражал против этого приказа. По сравнению с доходом и богатством их жизнь важнее. Все вернулись на свои посты, а затем начали управлять своими кораблями, чтобы вернуться. «Босс, похоже, на этот раз мы понесли большие потери». Худощавый мужчина подошел к бородатому капитану и сказал с кривой улыбкой. Услышав это, капитан беспомощно покачал головой и сказал: «Что мы можем сделать? Жизнь важнее денег. Более того, мы не знаем, ушел ли этот змей или нет. Неизвестно, сможем ли мы выжить, если встретимся снова. Ха-ха». Худощавый мужчина вздохнул, но ничего не сказал. Он, естественно, понимал озабоченность капитана. Глава 669. Бородатый капитан. флот отправился в обратный путь. Атмосфера была гнетущей. Все знали, что на этот раз их потери были велики. Дальше жизнь будет нелегкой. Самое главное, что они больше не смогут ловить рыбу в районе. Они не знали, как долго этот великий змей пробудет здесь, и им нужно долго ждать, чтобы получить разрешение на ловлю рыбы в других районах. У всех на флоте красные глаза, они беспокоятся о своей будущей жизни. «Босс, после того, как мы вернемся, не могли бы мы, не отправиться ли нам в тайное царство Тиньху?» Внезапно к бородатому капитану подошел человек и спросил его. Другие тоже посмотрели на бородатого капитана. Последний был поражен, услышав это, но, подумав немного, сказал: «Нет необходимости идти в тайное царство Тиньху, у всех нас есть». Бородатый капитан не смог закончить фразу. В этот момент он горько улыбнулся. Он хотел утешить свою команду, сказав им, что они все еще могут вернуться в следующий раз. В это время они, безусловно, найдут других морских чудовищ. Однако неизвестно, когда они отплывут в следующий раз. На этот раз они понесли сильные потери. Если то же самое произойдет в следующий раз, то они, безусловно, объявят о банкротстве. В то время они могут только расформировать этот флот. Каждый должен расстаться и искать другие пути выхода. Поэтому, чтобы этого не произошло, они должны отправиться в тайное царство Тиньху и бороться за прибыль. Это очень трудное решение для капитана, потому что он лучше, чем кто-либо другой, знал, насколько ужасающим являлось тайное царство Тиньху. Большинство секретных царств находится в многомерных пространствах, которые были закрыты в течение неизвестного количества лет. Обычно в такой среде рождались бесчисленные ресурсы для культивации сокровища. В то же время рождается бесчисленное множество монстров, которые сражаются и пожирали друг друга. Большинство из этих монстров уникальны и очень могущественны, что делало любое тайное царство невероятно опасным местом. Особенно в новых секретных царствах, ни один культиватор не входил в них раньше, поэтому количество монстров в таких секретных царствах самое высокое. Неосторожное проникновение в такое место обычно приводит к смерти. Ну, после того, как мы вернемся, я подам заявление на пропуск в тайное царство Тиньху. Приняв это решение, бородатый капитан вздохнул с облегчением. На этот раз им не повезло, но все еще была надежда на будущее. Чего они не знали, так это того, что гигантская змея, которая раньше рылась в их памяти, плавала на поверхности моря недалеко от их предыдущего местоположения. Местоположение тайного царства Тиньху находится недалеко. Причина, по которой Фан Юнь появился перед этими людьми, естественно, заключается в том, чтобы узнать местоположение тайного царства Тиньху. Получив то, что хотел, он сразу же ушел. Хотя он и раньше копался в воспоминаниях каждого, причиняя им сильную боль, на самом деле он делал это, чтобы сохранить их жизни. Даже если он попытается быть как можно нежнее, никто из них не сможет противостоять его ужасающей ментальной силе. Поэтому он вторгся в сознание всех одновременно, собирая у них фрагментированную информацию, а затем объединяя ее. Теперь, когда я знаю местоположение тайного царства Тиньху, я почувствовал себя немного лучше. Фан Юнь вздохнул с облегчением, затем оторвался от поверхности воды и направился в сторону тайного царства. Интересно, не она ли та особа, которая появилась в этом тайном царстве? В сознании Фан Юня возникла фигура. Она исчезла на долгое время. На самом деле, даже ее образ стал немного размытым в его сознании. Однако я уверен, что смогу узнать ее после того, как увижу. Фан Юнь внутренне задумался. Когда он услышал, как бородатый мужчина говорит о ней, он был очень тронут. Согласно описанию капитана, человек, появившийся в тайном царстве Тиньху, скорее всего, она. Однако Фан Юнь все еще не мог в это поверить. Танго попала в гравитационную аномалию, ее шансы выжить крайне малы. Более того, даже если бы она выжила, шанс найти ее в этой огромной вселенной был чрезвычайно близок к нулю. Хотя Фан Юнь подумал, что это, скорее всего, не она, он все же решил отправиться в путешествие. Что, если это правда? Что, если она выжила и появилась в этом месте? Тайное царство Тиньху находилось недалеко отсюда. Даже если он использовал лишь малую часть своей скорости, Фан Юнь все равно достиг его меньше, чем за минуту. У входа в тайное царство стоит много могущественных стражников. Они обладали мощным оружием и передовой техникой, наблюдая за каждым, кто попытается проникнуть в это секретное царство. Однако, с силой Фан Юня, эти парни не смогут найти его, пока он этого не захочет. Он тайно прошел мимо них, никого из них не потревожив. Однако, чего он не ожидал, так это того, что на третий день после того, как он вошел в тайное царство Тиньху, перед входом в царство внезапно появилась команда. Эта команда, именно та команда бородатого капитана, которая готовится войти в тайное царство. Их одежда сильно отличалась от прежней. В прошлом их экипировка была пригодна для моряков, но теперь они носили защитное снаряжение, такое как легкая броня и тяжелая броня. Бородатый капитан во главе команды направился поговорить с охранниками, показывая ему свое разрешение. Вскоре после этого бородатый капитан взмахнул руками, давая знак всем следовать за ним внутрь. В тайном царстве гигантская змея медленно скользила по земле. Длина его тела составляла около 30 метров, а диаметр – около 1 метра. Хотя в мире смертных это может быть монстр огромных размеров, но тут это всего лишь маленький зверь. Фан Юнь внимательно осматривал окружающую обстановку. Он редко использовал свой язык, чтобы различать окружающие запахи, так как его духовное восприятие могли заметить в этом мире. В этом маленьком мире он чувствовал еще больше практиков бессмертного уровня. Эта империя, похоже, намного сильнее, чем он думал раньше. Итак, Фан Юнь сильно приблизился. В конце концов, это чужая территория. Кроме того, на этот раз его цель – выяснить, был ли человек, появившийся здесь, Танго. Если бы это был Танго, он бы просто бы забрал ее и ушел. Если это кто-то другой, то он просто оставил это место в покое. Тело Фан Юня раздавило землю на его пути. Дело было в том, что он не хотел летать, но это тайное царство, казалось, было ограничено каким-то законом. Все чужаки не могут летать. Он мог бы нарушить этот закон, но это нанесет большой ущерб этому месту, которое не стоит потерь. Неудивительно, что это тайное царство Тиньху считается чрезвычайно опасным. Фан Юнь вздохнул. Его тело снова вспыхнуло, когда он на огромной скорости пересек эту пустынную равнину. Что ему нужно сделать сейчас, так это найти кого-нибудь и подтвердить, находится ли Танго в этом царстве или нет, а во-вторых, ее местоположение. Как только он сможет определить местонахождение Танго, то он немедленно отправится туда и заберет ее. Время шло день за днем, и, наконец, перед ним появилась фигура. Глава 670. Разрушенная гордость. Я слышал, что многие недавно ходили на гору Нанья. Такой голос внезапно прозвучал перед Фан Юнем, заставив его насторожиться. Он внимательно посмотрел на сцену впереди, затем уменьшился до размера 1 метра и скрылся в кустах. Фан Юнь прятался в кустах, совершенно незаметный. Даже если бы его обнаружили, это не имело бы значения, так как его сочли бы обычной змеей длиной в 1 метр. Существа такого размера, как правило, обычные, и культиваторы не обращали на них внимания. Пока Фан Юнь ждал, перед ним появилась группа людей. Это была команда из 12 человек. Самым сильным из них был грозный мужчина, шедший впереди. Судя по ощущениям Фан Юня, сила этого человека была на уровне пика мастера пространства, что можно считать довольно неплохо. Что касается остальных, то кроме 7 человек, которые относятся к позднему или пику уровня космического ранга, все остальные – мастера пространства. В этот момент они полностью игнорировали Фан Юня в кустах. «Брат, как ты думаешь, что за человек эта женщина, и почему она может привлечь так много сильных людей?» Мастер пространства рядом с грузным мужчиной нахмурился и спросил. «Я слышал, что телосложение этой женщины особенное. Съев ее, можно сэкономить до 100 лет культивации. Интересно, правда это или нет?» «Я слышал, кто-то говорил, что у нее удивительное происхождение. Она наследница гигантского клана. Она появилась здесь из-за несчастного случая. Теперь все спешат подружиться с ней». Грузный мужчина еще не говорил, но его спутники уже начали переговариваться друг с другом. У каждого из них было взволнованное выражение лица. Грузный парень не выдержал бесконечной болтовни и наконец сказал: «Почему ты так беспокоишься о ней? В любом случае, цель этого путешествия не эта женщина, а сокровища в этом тайном царстве». Сказав это, грузный парень не смог удержаться от смеха. «Нам повезло, что эти парни борются за эту женщину. Теперь никто не будет бороться с нами за это сокровище. Ха-ха-ха, ты прав, старший брат». Другие отвечали один за другим, но в глубине глаз этих людей мерцали странные огоньки. Похоже, что их мысли и слова были совершенно разными. Сильный человек, казалось, знал, о чем думают его спутники, поэтому он просто покачал головой и сказал: «Туда идет слишком много людей». На самом деле, туда направился мастер бессмертного ранга. «Если мы по неосторожности примем участие в такой заварушке, мы не только ничего не получим, но и, скорее всего, потеряем свои жизни». Услышав слова грузного мужчины, эти люди схватились за головы. Они насильно прервали странные мысли в своей голове. «Хорошо, мы». Увидев, что все собрались со своими странными мыслями, лопоухий мужчина быстро сменил тему, но не успел он договорить, как почувствовал, что в его голову вошла игла, взбудоражив его разум и наполнив его болью. Грузный мужчина упал на землю и начал кататься от боли. «А-а-а!» Поведение крепкого мужчины внезапно шокировало его спутников. Они только хотели подойти и спросить, в чем дело, но в следующее мгновение почувствовали резкую боль в голове. «А-а-а!» В это время все лежали на земле, постоянно перекатываясь. Фан Юнь медленно выполз из кустов сбоку. Почувствовав, что он получил достаточно информации, он вытащил свою ментальную силу. Внезапно все, включая сильного мужчину, почувствовали, что большая часть их боли исчезла. Их тела стали более расслабленными. Что это было? Этот вопрос возник у всех в голове. Очевидно, что они столкнулись с какой-то атакой, но что это было за существо, которое напало на них? С такими сомнениями лежащие на земле люди пытались осмотреться. Когда они осмотрели окрестности, их взгляд быстро упал на определенное место. В том месте, высоко подняв голову, удалялась метровая змея. На ее теле не было ни малейшей ауры культивации, но теперь все молча смотрели на змею. Они даже не осмеливались дышать. Неужели это дело рук этой змеи? Когда змея уползла прочь, кто-то спросил низким голосом. Остальные люди тоже были шокированы и удивлены. Эта змея слишком мала, чтобы быть чрезвычайно сильным существом. Однако, кроме этой змеи, поблизости не было других существ. «Можете не беспокоиться об этом», — сказал грозный мужчина, поднимаясь на ноги. Он посмотрел в ту сторону, где исчез Фан Юнь, и торжественно произнес: «Должно быть, он только что искал в нашей памяти. Тот господин, возможно, он также пришел за той женщиной». Говоря об этом, он снова обратился к своим спутникам, предупреждая их: «Видите, даже такой могущественный человек интересуется этой женщиной. Культиваторам нашего уровня не место вмешиваться». Услышав слова грузного мужчины, все остальные горько улыбнулись. Женщина, внезапно появившаяся в тайном царстве Тиньху, привлекла внимание многих людей. О ней ходило множество таинственных слухов, которые привлекали внимание еще большего количества людей. Люди из этой команды также были привлечены, но они не встречались с настоящими сильными мира сего, что давало им иллюзию, что они чрезвычайно сильны, и что они смогут что-то получить, отправившись туда. Однако после встречи с Фан Юнем и пережитого ужаса истинных сильных мира сего, они отбросили свою иллюзию. С помощью одной лишь ментальной силы это существо поставило их на колени. У них даже не было сил сопротивляться. Это было потому, что Фан Юнь не собирался убивать. Иначе сейчас на земле лежало бы 12 трупов. Старший брат прав. К счастью, у этого господина не было намерения убивать, иначе нам пришлось бы лишиться жизни. Да, к счастью, на этот раз нам удалось сохранить свою жизнь. Кто хочет на гору Нанья, идите. В любом случае, я не собираюсь присоединяться к веселью. Группа людей была рада, что они сохранили свои жизни. Они побежали в другом направлении, исчезая в пышном лесу. С другой стороны, Фан Юнь направился к горе Нанья, узнав нужный путь. Хотя здесь невозможно летать, Фан Юнь полз по земле с ужасающей скоростью. Он не останавливался, какие бы препятствия ни возникали перед ним. Даже если перед ним появлялась гора, он пробивался сквозь нее пулей, оставляя за собой темный туннель. С его скоростью ему понадобилось полмесяца, чтобы достичь своей цели – гора Нанья. Это тайное царство Тиньху очень большое. На самом деле, его размеры даже больше, чем у планеты снаружи. Расстояние между самыми дальними точками составляет сотни миллионов километров. Когда Фан Юнь приближался к горе Нанья, в одном месте старик в потрепанной одежде нес набедренную повязку и, пошатываясь, шел вперед. Недалеко от него находилась группа людей. Если бы Фан Юнь был здесь, он бы сразу понял, что это группа бородатого капитана, с которым он столкнулся в море. Глава 671. Сильнейшие практики. «Босс, что нам теперь делать?» Считая бородатого мужчину, их было 15 человек. В это время они пришли сюда, чтобы заработать немного денег. Им повезло. В первый же день они поймали гигантского монстра. Стоимость этого чудовища уже сравнялась с тем, что им удалось добыть в море во время последнего путешествия. Все были в восторге. К сожалению, вскоре после этого появился старик и схватил их всех. Группа из 15 человек стала пленниками старика. Хе-хе. Казалось, он услышал их бормотание. Старик странно засмеялся. Услышав это, морская группа испугалась. Они почувствовали, что в последнее время им не везет больше всех. «Не волнуйтесь, вам просто нужно привести меня в определенное место». В это время неопрятный старик улыбнулся и сказал, «Если ты приведешь меня к горе Нанья, я отпущу тебя. Не волнуйся, скоро ты будешь свободен». Закончив говорить, старик поднял голову и сделал глоток из своей фляги. На его лице появилось выражение опьянения. Услышав слова грязного старика, группа не обрадовалась. На самом деле, печаль на их лицах стала еще более явной, ведь они знали, что представляет собой гора Нанья. Еще до того, как они пришли сюда, они узнали, что гора Нанья стала почти как запретная земля. Там нет места для таких маленьких людей, как они. Согласно сплетням, которые они слышали, раньше там собиралась группа людей с низкой культивационной базой, но, к сожалению, все они стали игрушками для сильных мира сего. Некоторые кровожадные люди даже убивали этих слабаков. По их словам, они разминались перед следующими битвами. Теперь, когда такие слабаки, как они, отправляются в такое опасное место, разве это не отличалось от самоубийства? К несчастью для них, они не могут говорить такие вещи в это время, потому что если они оскорбят этого грязного старика, они, вероятно, умрут, даже не достигнув гор Нанья. Бесконечная полоса гор, словно гигантский дракон, извивающийся вокруг. Эта горная цепь была наполнена убийственным запахом. Даже воздух вокруг казался каким-то липким. Три фигуры сидели, скрестив ноги, на вершине этой горы. Один из них, очень старый, беловолосый мужчина. Он выглядел так, будто в любой момент может испустить последний вздох и умереть. Однако, если бы кто-то использовал ментальную силу, чтобы просканировать его, он бы с удивлением обнаружил, что не может ничего просканировать, как будто его не существует. Этот человек, сильнейший практик. Ниже этого старика, скрестив ноги, сидели 15 человек. Если тот капитан когда-нибудь увидит этих людей, он будет крайне шокирован, потому что эти люди – сильнейшие культиваторы на их планете. Все они – практики бессмертного уровня. Конечно, они знают только то, что эти 15 человек достигли уровня бессмертных, но не знают их конкретного ранга. Судя по ауре, исходящей от этих 15 человек, их сила должна быть примерно от благородных бессмертных до ранних бессмертных королей. В небе над лесом, помимо беловолосого старика, появилась еще одна человекоподобная фигура в черной мантии. Возраст и внешность этого человека оставались загадкой, так как черная мантия полностью скрывала его тело. Однако сквозь слабые лучи солнечного света можно было смутно разглядеть лицо этого человека. Оно было очень сморщенным, похожим на череп. Он сидел на вершине высокого дерева и хранил полное молчание. Последним остался мужчина средних лет со слегка округлым лицом. Он был одет в белую одежду и держал синий меч, выглядя очень элегантно. Все трое стояли треугольником, но смотрели не друг на друга, а в пустоту над головой. В нескольких тысячах метров над землей в пустоте бурлили бесчисленные турбулентные потоки, и в этих турбулентных потоках вырисовывалась относительно небольшая фигура. «Старый призрак Сун, новости о твоей смерти распространились 300 лет назад. Я не ожидал, что ты еще жив», — внезапно заговорил человек в черной мантии. Его голос был очень резким, похожим на звук скрежета металла. Его голос сотрясал окружающую пустоту, заставляя людей внизу чувствовать себя очень неуютно. «Призрачное лицо, ты должен быть в своей 18-краткой области. Что ты делаешь в нашей 19-краткой зоне?» Беловолосый старик с другой стороны поникшим взглядом смотрел на чернорубашечника. «Эй, старый призрак Сун, с какой стати тебе нужно спрашивать больше? Разве это не из-за небесной ауры, которая появилась здесь?» Человек в черной мантии усмехнулся, а затем снова посмотрел на небо. «Да, похоже, что цель у нас обоих одна и та же». Беловолосый старик вздохнул, затем внезапно посмотрел на человека в толстом белом одеянии. Человек в черной мантии также проследил за его взглядом. Казалось, что беловолосый старик и человек в мантии были знакомы друг с другом, но, похоже, были незнакомы с толстяком в белом платье. Вдруг человек в белой одежде посмотрел на беловолосого старика и сказал: «Я Сюэли, приятно познакомиться с вами обоими». Сюэли, услышав это имя, беловолосый старик и человек в мантии были поражены, их глаза стали холодными. Сюэли, беловолосый мудрец меча из области 12, это я. Человек, назвавшийся Сюэли, смиренно кивнул. Похоже, на этот раз тайное царство Тиньху действительно привлекло много людей. Беловолосый старик вздохнул, покачав головой. «Хех, если люди нашего уровня хотят идти дальше, им нужно постичь небесную ауру, но небесную ауру очень трудно найти. В этот раз она появилась случайно. Естественно, недостатков желающих не будет». Глава 672. Первобытные молнии. Человек в черной одежде холодно улыбнулся, а толстяк в белой одежде и беловолосый старик молчали. Однако атмосфера бессознательно стала очень хорошей. Человеку в черном все было ясно. Они пришли сюда, чтобы побороться за небесную ауру. Те, кто победит, получат ее, возможно, достигнут прорыва, а затем продолжат борьбу, чтобы достичь еще большего ранга. Однако те, кто потерпит неудачу, могут никогда не встретить подобной возможности в будущем. После того, как он констатировал этот факт, все трое поняли, что в этом вопросе нет абсолютно невозможной маневры. Когда позже появится небесная аура, они втроем будут сражаться изо всех сил. «Эй, вы двое, похоже, мы здесь не единственные пиковые бессмертные короли». Внезапно он улыбнулся и сказал, в то же время его голова была наклонена на одну сторону. Сквозь волны бесконечных деревьев раздался гул и звуки рушащихся деревьев. В следующее мгновение перед ними появилось более десятка фигур. Во главе этой команды стоял мрачнолицый юноша. Он холодно посмотрел на человека в черном, а затем молча встал сбоку. При появлении юноши лица трех сильных мира сего стали радостными. Обычные бессмертные не могут находиться рядом с ними долгое время, так как территория покрыта их аурой. Только практики одного уровня могут стоять рядом с ними. Мрачный юноша действительно мог легко противостоять этой ауре, но это не значило, что его подчиненные могут сделать то же самое. Всего через несколько минут группа бессмертных начала слегка дрожать. «Если вы можете держаться, держитесь. Те, кто не может сопротивляться, немедленно отступайте». Мрачный юноша спокойно посмотрел на свою команду и сказал: «Это духовный гнет пиковых бессмертных королей. Это бесплатная тренировка. Чем дольше вы останетесь под таким гнетом, тем лучше будет для вас». Слова мрачного человека заставили тех, кто изначально планировал отдохнуть, стиснуть зубы и остаться на месте. Только некоторые люди, которые действительно не могли держаться, беспомощно отступили. Время шло, прибыло еще несколько команд, и все их лидеры обладали силой на пике бессмертного ранга. К этому моменту их было уже 9, что заставило практика в черном, толстяка в белой одежде, а также беловолосого старика выглядеть более довольно. К этому моменту они уже не имели абсолютного преимущества. Несколько новичков не уступают им в силе. «Я не ожидал, что такое случится». Человек в черном покачал головой, но ничуть не смутился. В конце концов, все эти парни одного с ним ранга. Даже если бы здесь были несколько более сильных бессмертных королей, у него все еще есть шанс под этой мутной водой. Бум! В этот момент в небе раздался раскат грома, за которым последовала серия электрических дуг, осыпавших окрестности. После раската грома он быстро усилился, а затем бесчисленное количество молний обрушилось на землю с сокрушительной силой. Сила этих первобытных молний намного превосходила сверхновые. Если бы они ударили в обычную область снаружи, они могли бы легко уничтожить целые звездные системы. Это слабые люди на Земле смотрели на эту сцену с испугом и ужасом. Многие люди бросились за пределы гор Нанья с пугающей скоростью. Это не то, в котором могут участвовать бессмертные низкого уровня. Среди бежавших людей было несколько бессмертных. Снаружи их могли называть богоподобными, но в этом месте они не смели гордиться собой. В любом случае, по их мнению, даже если бы они объединили свои силы, они вряд ли смогли бы противостоять этим молниям. В области, окутанной первобытной молнией, даже мужчина в черном и многие другие чувствовали себя крайне напряженно в это время, как будто они не смогут удержаться в следующий момент. Что происходит? Парень в черном внутренне выругался. Он поднял голову и некоторое время наблюдал за морем молний, но за короткое время так и не смог найти уязвимости. Бум, бум, бум, бум. Гром и молнии в небе становились все более и более ужасающими. Море молний становилось все больше и больше. В какой-то момент даже бессмертным на пике стало трудно стоять. Человек в черной рубашке постоянно летал в море молний, уклоняясь от большинства ударов молний. Вдруг он телепортировался наружу и, задыхаясь, уставился на происходящее внутри. Апокалиптическая сцена охватила весь лес горы Нанья. В это время он огляделся и обнаружил, что не только он вылетел, но и толстяк в белой одежде, и старик в белом халате тоже выжили. Увидев человека в черном, они были явно напуганы, а затем беспомощно покачали головами. Однако они не ушли. Хотя они были вынуждены покинуть лес, это не значит, что они выбыли из соревнования. Если кому-то удастся спасти женщину из хаотической пустоты, то они еще смогут побороться за нее. В течение следующих 10 дней больше не появлялось сильных мира сего бессмертного класса. Даже если в бой вступали новые культиваторы, все они были слабаками, на которых не стоило обращать внимания. Человеку в черном и другим бессмертным тоже не было дела до этих людей. Стоит отметить, что все вышли из моря молний. Никто из них уже не мог противостоять ему. Даже бессмертные короли на пике не могли противостоять ужасающей силе первобытной молнии. Если бы средний бессмертный или ниже ступил в это море молний, он бы мгновенно испарился. Их не спасет даже их быстрейшая регенерация. Конечно, это не все потери. Первобытная молния на самом деле обладает как созидательной, так и разрушительной силой. Чем дольше они могут находиться в море молний, тем выше их устойчивость к молниям, что позволяет им существовать еще дольше. Это благотворный цикл. Она появилась. Внезапно воскликнул молодой человек среди толпы, наблюдая за пустотой над морем молний. Если бы Фан Юнь был здесь, он бы с первого взгляда понял, что это действительно Танго. Однако Танго в этот момент закрыла глаза, не в силах понять, что происходит. Глава 673. Споры. У этой женщины небесная аура. Внезапно закричал другой человек в толпе. Не только он, все на земле сходили с ума и смотрели на Танго жадными глазами. Все почувствовали, что в теле этой женщины действительно есть небесная аура. Небесная аура – это небесная аура. Возможно, благодаря этой небесной ауре я смогу достичь уровня мудреца. Черноволосый мужчина смотрел на Танго над грозой и жадно думал. Однако, чтобы заполучить эту женщину на этот раз, ему придется участвовать в сокрушительной битве. Многие из его подчиненных, скорее всего, погибнут здесь. Даже у него есть определенный шанс погибнуть. Ха! Он беспомощно вздохнул. Это не имеет значения. Если я не достигну следующего уровня, боюсь, я долго не проживу. Покачав головой и вздохнув, чернорубашечник стал еще более решительным, чем когда-либо. Хех, наконец-то ты привел меня на гору Нанья. У подножия горы, грязный старик небрежно сказал группе людей. Эти люди были группой бородатого капитана. В тот момент, когда они смотрели на море молнии и бесчисленные силовые центры недалеко от него, их колени размякли, из-за чего они чуть не упали на землю. Хорошо, теперь вы свободны. После того, как неопрятный старик сказал это, он развязно зашагал вперед, не обращая внимания на торжественную и тонкую атмосферу у моря молний впереди. Кто? На другой стороне чернорубашечник и другие, которые изначально были готовы сражаться с небесной аурой в теле Танго, заметили появление старика и сразу же переключили свое внимание на него. «Хе-хе, это просто старик», — равнодушно сказал неопрятный старик. Через мгновение он неторопливо направился к противоположному морю молний. «Ха, черт, кто-то хотел сердито обругать неопрятного старика, но тут до него дошло, что старик только что вошел в море молний, но с ним ничего не случилось. Этот человек определенно не тот, кого можно провоцировать, поэтому в тот момент, когда оскорбление достигло его рта, он снова проглотил его. Хе-хе, все вы возвращайтесь. Небесная аура этой девушки принадлежит мне, так что вам незачем здесь драться». Старый нищий отвел взгляд от Танго, затем посмотрел на человека в черном и остальных. «Ваше превосходительство хочет забрать эту небесную ауру себе?» Кто-то нахмурился и сказал. «Это небесная аура, собственность всех нас, почему ты должны брать ее себе? Разве ты сам не сказал это? Те, у кого есть способности, получат ее». Неопрятный старик усмехнулся. «Я не буду повторять это снова. Уходите как можно скорее, иначе потом вы не сможете уйти, даже если захотите». Человек в черном и остальные холодно фыркнули. Как раз, когда они собирались что-то сказать, их выражения внезапно изменились, потому что интенсивность первобытной молнии в небе увеличилась еще на один пункт. В чем дело? Для бессмертных королей на пике раньше первобытные молнии не представляли особой угрозы, но внезапно разрушительная сила молнии возросла до пугающей степени. Даже они ужаснулись, увидев такие разрушительные молнии. Эти молнии действительно аномальны. Толщина каждой из них составляла несколько метров, но энергии, которую они несли, достаточно, чтобы разорвать пространство и уничтожить целые регионы. Более того, море молний распространилось по всему лесу. Молнии быстро приближались к ним, неся силу, способную разрушить небеса. «Нет, я не могу долго оставаться здесь». Эта мысль внезапно возникла в голове культиватора бессмертного уровня, но он все еще колебался, потому что другие еще не убежали. В следующее мгновение гигантская молния полетела в его сторону и мгновенно превратила его в пыль. Даже если они были сильнейшими культиваторами в своих регионах, они все равно чувствовали себя слабыми перед этой грозой. По здравому размышлению, мастера их уровня обладают невероятно высокой культивацией, поэтому большинство их инстинктов и чувств были крайне острыми. Это означает, что эти молнии действительно могут убить их. Как это возможно? Такая мысль возникла в голове у парня в черном, заставив его почувствовать удушье, но ощущение сердцебиения в его сердце не было ни фальшивым, ни неправильным. «Я действительно умру». Внезапно в его сторону вылетела несравненно толстая молния. Внезапно его глаза расширились, а его аура запульсировала. Он попытался сформировать энергетический щит снаружи своего тела, но его реакция все еще была немного медленной. Гигантская молния ударила прямо в него, испарив пространство в десятках метров и превратив его в пыль. «Бегите!» Одновременно закричали толстяк в белой одежде и старик в белой рубашке. Не только они, все в этот момент бросились бежать, вырываясь с небывалой скоростью. Все они знали, что их сила не намного выше или ниже, чем у человека в черном. Поскольку он может быть мгновенно убит, их судьба не будет иной. Бум, бум, бум, бум. В это время звук молнии и грома становился все громче и громче. Область моря молний быстро становилась все больше и больше. Многие люди не могли бежать со скоростью, превышающей скорость расширения моря молний, поэтому их настигали и пожирали, прежде чем они успевали убежать. Ха-ха-ха-ха. Неизвестно для культиваторов внизу, несколько фигур были видны над слоями облаков. В этот момент один из них сильно втянул воздух, в результате чего из моря молнии внизу вылетел туман и попал прямо в его тело. К сожалению, погибло не так много людей, а самый могущественный, всего лишь бессмертный, было бы гораздо лучше, если бы здесь погиб мудрец. Человек, пожиравший белый туман, рассмеялся и сказал: «Небесная аура, содержащаяся в теле этой женщины, все еще немного слабовата, иначе даже мастера уровня мудреца были бы привлечены. Да, с молодым мастером ли здесь, даже если здесь появится практик уровня мудреца, они могут только упасть в твои руки и быть съеденными», — льстиво сказал человек рядом с ним. Человек, назвавшийся молодым мастером Ли, только улыбнулся, но вдруг в его глазах появился резкий оттенок, и он посмотрел вниз. Глава 674. Усиление молний. В этот момент из-за облаков наверх смотрела фигура, как будто его зрение проникло сквозь слои облаков и разглядывало людей наверху. Хаэм, этот человек. Лицо человека по имени Ли застыло. В следующее мгновение его глаза загорелись. «Мудрец, я не ожидал, что практик уровня мудреца действительно появится сегодня». Сказав это, он встал и взмахнул руками, отчего облака внизу немедленно исчезли. Он посмотрел прямо на неопрятного старика внизу. То же самое относилось и к неопрятному старику. Он посмотрел на молодого человека сверху с улыбкой на лице, выражение его лица не изменилось от начала до конца. «Лорд Ли». В это время лица людей рядом с высокомерным лордом Ли стали внушающими благоговейный трепет, и один из них быстро сказал ему: «Лорд Ли, с этим человеком что-то не так, что может пойти не так?» Молодой мастер Ли презрительно покачал головой. «Этот человек никто иной, как мудрец». Помолчав немного, он улыбнулся и сказал: «Разве ты не говорил раньше, что даже если мудрец появится здесь, он может умереть, только если я захочу, чтобы он умер?» Услышав это, другие люди были беспомощны. Раньше они просто льстили ему, но этот парень воспринял это всерьез. К мастерам уровня мудреца нельзя относиться легкомысленно. Даже если их происхождение необычно, они не могут быть беспечными, сталкиваясь с практиком на уровне мудреца, иначе они определенно понесут большие потери. Хе-хе, не волнуйся, я не такой безрассудный и глупый, как ты думал. Когда я вышел на этот раз, мой отец дал мне несколько хороших вещей. Даже столкнувшись лицом к лицу с мастером уровня мудреца, этого достаточно, чтобы я победил. Как будто он знал, о чем думают окружающие его люди, лорд Ли усмехнулся и объяснил. Видно, что его уверенность в себе обусловлена не комплиментами этих людей, а благословением его собственного отца. Люди рядом с ним могли только закрыть рты. Они уже знают, что бы они ни говорили, они не смогут заставить этого высокомерного парня передумать. Они могут только молиться, чтобы вещи, которые оставил ему отец, оказались полезными. Атмосфера стала еще более гиблой. В это время почти все люди, которые по глупости попали в эту ловушку, мертвы. В конце концов лишь немногим удалось спастись. Среди них были толстяк в белом и седовласый старик, мрачный юноша, появившийся позже, и пять других бессмертных королей Пика сбежали. Кроме них, никому из остальных не удалось спастись. Причина, по которой им удалось спастись, заключается в их бдительности и быстроте, иначе они бы тоже умерли в этом месте. В данный момент вся гора Нанья и окружающие ее горы были окутаны морем молний. Бесчисленные молнии пронеслись по небу, окрашивая все небо и землю в темно-фиолетовый цвет. Эту область уже можно считать чрезвычайно опасной зоной, редкой во всей вселенной. Даже они, могущественные бессмертные короли, не осмеливались бы вмешиваться в это. Вздох. Недалеко позади них было несколько слабых культиваторов. Все эти люди пришли сюда и тайно наблюдали издалека, ища возможность пожать плоды хаоса, но теперь они наблюдали за этой сценой, похожей на судный день, со страхом и сожалением. Это не то место, где они должны быть. Босс. Среди этих людей была особенно маленькая и слабая команда. Эти ребята никогда не планировали приезжать сюда, их вынудили другие. Эти ребята столкнулись с Фан Юнем в море, а затем отправились в тайное царство Тиньху, чтобы охотиться на монстров и компенсировать их потери. К сожалению, вскоре после того, как они вошли в тайное царство, они столкнулись с неопрятным стариком и были вынуждены привести его сюда. «Босс, мы должны идти». Среди команды бородатого капитана молодой человек не мог унять дрожь, когда говорил. Очевидно, он был напуган до крайности. Глот. Бородатый капитан сглотнул слюну и сказал: «Уходим, немедленно». Они понятия не имели, что произойдет здесь позже, но единственное, в чем они были уверены, так это то, что они больше не могут оставаться в этом месте. На самом деле, многие более слабые культиваторы думали так же. Они с ужасом посмотрели на море молний, а затем быстро отступили. «Ребята», поколебавшись в этот момент, толстяк в белом посмотрел в сторону и сказал: «Что ты теперь собираешься делать? Появился практик уровня мудреца, и, если я правильно угадал, человек наверху, которого зовут Лорд Ли, должен быть из девятой космической области. Он должен быть сыном небесной звезды. Пойдем, мы ничего не можем здесь сделать». Седовласый старик на мгновение заколебался, затем вздохнул и сказал. Он неохотно взглянул на фигуру в воздухе, затем повернулся и собрался уходить. Увидев поведение седовласого старика, толстяк в белом тоже повернулся и ушел. Остальные посмотрели друг на друга, затем последовали за ними, чтобы уйти. «Уходим». Несколько человек собрались вместе и приготовились уходить, но внезапно позади них раздался оглушительный взрыв. Почти подсознательно они остановились. Самыми дальними от поля боя был отряд бородатого капитана. Они мчались галопом на максимальной скорости. Они были пастбищах, простирающиеся на тысячи километров. Когда они быстро убежали, все равно не могли не подумать о ситуации, которую они только что пережили. Это так сюрреалистично. Невероятные практики, которые они, возможно, никогда в жизни не встретят, толпами появлялись перед ними. Внезапно раздался взрыв. Эти люди тоже подсознательно остановились, затем повернулись и посмотрели назад. Великие горы вдали все еще были окутаны морем молний, но в этот момент море молний содрогнулось. Множество вспышек появилось, а затем исчезло внутри него за короткий промежуток времени. Кажется, что кто-то внутри него борется. Я только что проглотил души 13 бессмертных королей на пике. Естественно, я могу использовать боевую мощь уровня мудреца. Хотя я могу поддерживать это состояние всего 3 минуты, мне не составит труда уложить тебя, старина. Лорд Ли, стоявший в небе, усмехнулся и сказал. Однако, как только он это сказал, его тело задрожало, а фигура стала немного иллюзорной. Это было так, как если бы он был изолирован в другом времени и пространстве. То, что оставалось перед ними, было не более чем проекцией. Остальные люди на поле боя потеряли дар речи, увидев это. Молодой мастер Ли говорил очень уверенно, но еще до того, как битва началась, он быстро использовал свои защитные способности. Глава 675. Аномальный практик. Очевидно, эта защитная способность была подарена ему отцом. Это защитная техника уровня мудреца. Пока противник не является чрезвычайно могущественным мудрецом, проблем быть не должно. Кроме того, в его руке появился топор. По ужасающей энергии, текущей по его лезвию, было видно, что это чрезвычайно мощное оружие. Этот топор – сокровище, которым пользовались лорд Ли и его отец. Он чрезвычайно силен. Его можно было рассматривать как одно из главных артефактов небесной звезды. Он был одолжен его сыну Ли, чтобы защитить себя во время путешествия. В дополнение к этому топору, на теле молодого мастера Ли есть несколько мощных сокровищ уровня мудреца. В сочетании со своей временной силой он действительно может соперничать с обычным мудрецом и даже победить его. После того, как лорд Ли закончил свои приготовления, он напал на неопрятного старика внизу. Кровожадный свет вырвался из его глаз. Это мудрец и один мудрец низкого уровня. У него нет товарищей. Даже если их группа сотрудничала, он в принципе не может сбежать. После употребления этого мудреца мой уровень развития может пойти дальше, объединив это с небесной аурой этой женщины. Я определенно достигну уровня мудреца на этот раз. Сердце лорда Ли наполнилось волнением, его аура внезапно вспыхнула. Судя по ауре, которая исходила от его тела, его уровень развития уже достиг пика уровня бессмертного короля. Однако, достигнув пика, его аура внезапно взорвалась снова, поднявшись до уровня мудреца. Он сжигает души бессмертных королей, которых он захватил, чтобы вырваться с такой силой за короткое время. После того, как он начал действовать, его товарищи тоже начали нападать на старика. Эта область уже была разрушена, похоже на судный день, но после их битвы разрушения усилились еще больше. Неопрятный старик, практик уровня мудреца, естественно, он не боялся изначальной молнии. Конечно, это не значит, что они на них совершенно не влияют. Они все еще оказывали на него сдерживающее действие. Однако то же самое относится и к лорду Ли и другим. Хотя лорд Ли является владельцем артефакта, который выпустил эти молнии, он не владел им в полной мере. Самое большее, что он мог сделать, это сдержать атакующую силу этих молний, чтобы не поранить себя и своих товарищей. Две стороны яростно сталкивались друг с другом, постоянно разрушая пространство и законы этой области, заставляя культиваторов, наблюдающих издалека, отступать еще дальше. Сначала они хотели убежать, но теперь их ноги, кажется, налились свинцом. Они неподвижно наблюдали за битвой вдалеке. Эта битва на уровне мудрецов – крайне редкое зрелище для них. Если так будет продолжаться, это царство и даже планета будут уничтожены. Седовласый старик горько улыбнулся. Эта планета, его дом и территория, он был укреплен многими практиками. Среди них были даже существа уровня мудреца, но в условиях ожесточенной битвы двух практиков уровня мудреца, наряду с помощью нескольких бессмертных королей и артефакта, который постоянно выпускает молнии, он чувствовал, что эта планета начала становиться нестабильной. К счастью, в этот момент из ядра планеты вырвалась необъяснимая сила, укрепившая планету и восстановившая ее стабильность. Похоже, это какое-то аварийное образование, погребенное в глубинах планеты. Именно благодаря усилению этой энергии планета на этот раз не взорвалась. Если планета, к сожалению, будет уничтожена, погибнут сотни триллионов жизней, может быть, даже квадриллионы. В конце концов, эта планета и главная столица огромной империи. Пока седовласый старик вздыхал, битва уже достигла лихорадочной стадии. Обе стороны постоянно обменивались ударами и позициями, оставляя после себя бесчисленные остаточные изображения и следы разрушений. Спокойное выражение давно исчезло с лица старика. Напротив, он стал чрезвычайно напряжен. Этот молодой мастер Ли действительно оказывал сильное давление. Кроме того, кроме этого лорда Ли, было несколько бессмертных королей. Если бы это было в нормальной ситуации, он бы не заботился о культиваторах такого уровня, но в этот критический момент он вообще не мог отвлекаться, и эти ребята постоянно беспокоили его, заставляя чувствовать себя очень неловко. Старик, казалось, был немного зол в этот момент. Он вдруг фыркнул, а затем начал размахивать руками. Его сила становилась все сильнее и сильнее. «Ха-ха-ха, ты наконец-то готов стать серьезным?» Увидев эту сцену, молодой мастер Ли не выглядел испуганным или нервным, а рассмеялся с расслабленным выражением лица. «Почти пришло время убить этого старика». Сказав это, на его лице появилось чрезвычайно серьезное выражение. В следующее мгновение на его топоре появился ослепительный свет. Этот луч света мгновенно превратился в самую яркую вещь на всех небесах и земле. По сравнению с ним даже лучи солнца казались незначительными. Бум! Лорд Ли рубанул сверху вниз топором, который держал в руке. Под этим разрезом пространство и время были разорваны на части. Цвет лица старика изменился, когда он увидел это. Он поспешно изменил направление своей энергии, применив оборонительную технику вместо наступательной. К сожалению, его реакция была немного запоздалой. Его тело было поражено. Ха-ха-ха-ха. Лорд Ли дико рассмеялся, увидев эту сцену. Глава 676. Силы мудрецов. Когда лорд Ли посмотрел на седовласого старика и остальных, их лица сразу же изменились. Дело было не только в них, даже такие маленькие персонажи, как бородатый капитан и его команда, были напуганы. Если между этими людьми разразится битва, они определенно погибнут. В конце концов, они слишком близко. Рев. Внезапно позади всех раздался оглушительный рев. Все были шокированы и быстро оглянулись. К их ужасу, перед ними предстало удивительное зрелище. Грохот. Позади них на земле появилась огромная шишка. Трава, деревья, песок и грязь обрушились вниз, как водопад. Огромное существо оторвалось от земли и высоко подняло голову. Его взгляд скользнул мимо них и остановился на молодом мастере или девушке в небе. Глот. Все сглотнули слюну. Гигантский зверь перед ними просто слишком огромен. Он даже больше, чем окружающие горы, тысячи метров в высоту и сотни метров в ширину. Это отбрасывало на них огромную тень, просто стоя прямо. Это чрезвычайно страшная змея. Он смотрел прямо на лорда Ли и его спутников своими гигантскими золотыми глазами. Он не излучал ауру культивирования, но одно его присутствие потрясло окружающих людей до глубины души, включая могущественных бессмертных королей, стоящих неподалеку. Это не тот ли это гигантский змей, с которым мы сталкивались раньше? Когда бородатый капитан и его спутники увидели этого гигантского змея, они сразу же подумали о гигантском морском змее, которого они не так давно встретили в море. Единственное, в чем они сомневались, это разница в размерах. Их внешний вид идентичен, однако эта змея намного больше той, которую они видели в море. Конечно, это могло быть также потому, что они не видели этого ясно из-за своей паники и умственного истощения. Бородатый мужчина был немного смущен, но страх в его сердце все еще не мог быть сдержан. Они слишком близко к этой гигантской змее. Одним движением с его стороны они будут немедленно раздавлены. Ша-ша-ша-ша. Даже бессмертные короли неподалеку от бородатого мужчины глубоко вздохнули. Их сила позволила им более ясно оценить ужас этой змеи. Ребята, на этот раз это действительно. Оглянувшись, седовласый старик покачал головой и горько рассмеялся. Поначалу он думал, что это хорошая возможность, но все обернулось полной катастрофой. Более того, эта катастрофа произошла на его планете. В настоящее время, если бы не поддержка формирования ядра планеты, эта планета давно бы рухнула. Однако у него было ощущение, что если произойдет еще одна битва на уровне мудрецов, то и это тайное царство, и планета не смогут противостоять ей. Другие бессмертные культиваторы короля потеряли дар речи. Они не ожидали, что появится еще одно существо уровня мудреца. Считая этого молодого мастера Ли, на этой планете появились три практика уровня мудреца, событие редкое на протяжении веков. Седовласый старик очень хорошо знал, что ни неопрятный старик, ни гигантский змей не были уроженцами их планеты. Все они существа с других планет. Эй, я не знаю, чем это в конце концов закончится. Седовласый старик не смог сдержать вздоха. Все полностью вышло из-под контроля. Ха-ха-ха-ха. Как раз в тот момент, когда все пришли в ужас, лорд Ли на некоторое время был ошеломлен, а затем внезапно громко рассмеялся. Посмеявшись некоторое время, молодой мастер Ли указал на Фан Юня и сказал: «Неожиданно, на этот раз появился звездный зверь уровня мудреца». Он, естественно, знал, что Фан Юнь не был коренным жителем этой планеты. В конце концов, он провел довольно обширное исследование этого места и собрал информацию о нем, прежде чем решил устроить здесь ловушку. На этой планете нет ни малейшей информации о Фан Юне. Существа уровня мудреца обычно очень активны, так как им часто требуется огромное количество энергии для роста и развития. Как только существа такого уровня делают ход, их следы обычно невозможно замести. Хе-хе, зверь, мне просто не хватает лошади. Если ты готов сдаться мне, тогда я спасу тебя от смерти, гордо сказал лорд Ли. Рев. Вопреки ожидаемому ответу, гигантская змея на противоположной стороне внезапно издала оглушительный рев. Некоторые воины впереди не выдержали звуковых волн и взорвались, как арбуз. Осторожно! Бессмертные короли на стороне немедленно приняли меры для защиты своих подчиненных. Они быстро окутали их энергией и быстро побежали вдаль. Приземлившись, все они вздохнули с облегчением. К счастью, целью этого существа уровня мудреца были не они, иначе они бы погибли. Хаэм, единственная причина, по которой я выбрал тебя в качестве питомца, это твоя властная внешность, но ты, похоже, этого не ценишь. Кажется, сначала я должен преподать тебе урок, усмехнулся лорд Ли. Он не думал об убийстве этого звездного зверя уровня мудреца, потому что звездные звери этого уровня чрезвычайно редки. Они могут быть только мной, но не мной. Он действительно хотел подчинить себе это могущественное существо. Конечно, его властные слова не сделали ничего, кроме как вызвали ярость в сердце Фан Юня. Фан Юнь холодно посмотрел на молодого мастера Ли. Он быстро полетел навстречу этому высокомерному человеку, сокрушая все на своем пути. Его яростная аура охватила окрестности, сотрясая землю и заслоняя море. Когда они приблизились друг к другу, их тела, наконец, столкнулись. Битва между ними потрясла окрестности. Хвост Фан Юня столкнулся с кулаком лорда Ли, сотрясая все тайное царство. Пространство и время вот-вот должно было разорваться на части. Бессмертные короли собрали своих подчиненных и отступили еще дальше. После еще нескольких столкновений две существа прорвались через тайное царство и направились в открытый космос. Эта битва была действительно жестокой. Ее влияние даже больше, чем предыдущая битва между стариком и молодым мастером Ли. Это и есть сила мудрецов. Эти бессмертные и даже бессмертные короли смотрели на битву между Фан Юнем и молодым мастером Ли с выражением шока. Эта сила намного превосходила их возможности. Если бы они объединились, они боятся, что не смогли бы выжить после трех ходов. Поехали. Бессмертные посмотрели друг на друга, затем их тела вспыхнули, следуя за двумя электростанциями в открытый космос. Это окончательное противостояние между мудрецами. Судя по текущему уровню высвобождаемой энергии, битва между ними еще более удивительна, чем предыдущая битва между лордом Ли и стариком. Откуда взялся этот звездный змей? На Земле неопрятный старик в это время еще не совсем умер. Он смотрел на битву в космосе с удивленным выражением на лице.